Глава третья. Вход на территорию Академии охраняли два призрачных великана в мощных доспехах, которые внезапно появились с двух сторон, стоило войти в арку гостеприимно распахнутых ворот. На преподавателей и студентов, у которых был ученический амулет, они только хмуро косились, но если только кто-то чужой пробовал попасть сюда без соответствующего пропуска, то один из великанов тут же отвешивал наглецу совсем не иллюзорный пинок, и того выносило наружу словно выстрелом из пушки. Правда, срабатывало заложенное под площадью защитное заклинание, и вопящее тело не расшибалось об булыжники, а только чувствительно по ним прокатывалось, отделавшись синяками и ссадинами. Иногда переломами, но это уже если конкретно не повезло. У меня амулет был всегда с собой, поэтому я махнул охранником ладонью и прошел во двор, где булыжник мостовой тут же сменился идеально ровным зеленым газоном. Прямо скажем, территория тут была большая, но правильными формами похвастаться не могла. Посередине возвышалась громада замка с парой высоких дозорных башен на противоположных углах и квадратной башней донжона, поднимавшейся еще выше. Перед зданием Академии было, собственно, большое поле треугольной формы, только газон и больше ничего. Студенты любили между занятиями тут раскладываться на травке, разбившись на компании. Кто-то штудировал учебники, кто-то перекусывал принесенной с собой едой, если не мог или не хотел дотерпеть до обеда. Слева от здания располагалась вторая прямоугольная площадка, представлявшая почти лабиринт из деревьев и кустарников. Множество представителей растительного мира тут росли не только ради эстетического удовольствия, но и как источник алхимических ингредиентов. Были и теплицы с оранжереями, введение местных ботаников. И последняя оставалась на этот раз прямоугольная площадка справа от здания, частично перекрытая донжоном, где в углу у стены располагалось здание бывших казарм, а теперь вотчина преподавателей боевой и физической подготовки, а сама площадка была тренировочным полигоном. Не для заклинаний, конечно. Для отработки магических плетений использовался обширный и хорошо защищенный подвал Академии. Времени до начала занятий оставалось совсем немного. Можно было даже сказать, что они уже начались, но встав с утра и увидев, с каким затаенным предвкушением бабка подает завтрак, я немедленно от него отказался и побежал столоваться в ближайшую харчевню. Моя соседка не завтракала вообще, поэтому ушла в академию раньше, ну а я, получается, опоздал. Впрочем, преподаватели не опаздывают, они задерживаются. Я быстро взбежал по ступенькам широкого крыльца, вошел в опустевшее фойе и, ведомый памятью Вальдемара, направился в аудиторию, где меня ждала, еще не подозревающая об этом, моя группа А1. Единичка, сразу за буквой в обозначении группы, означала курс, так что тянуть мне этих оболтусов надо будет еще 2,5 года, пока они не окончат третий курс и не пойдут по миру, то есть по миру, ища свой магический путь. А всего групп на курсе было 4 — А, Б, В и Г. И вновь взгляд приковывали расписные потолки, совсем не характерные для средневековья. Яркие, тщательно прорисованные, ненатуралистичные, где любовно вырисована каждая мышца и все предельно анатомично, как в нашу эпоху Возрождения, а именно что ближе к современным мне авторам, пишущим фэнтези-стиле. Мягкий ковер, километрами устилающий пол длинных каменных коридоров, приглушал шаги, и эхо почти не гуляло подарочными сводами за счет него и тяжелых портьер на стенах. Коснувшись складок плотной ткани, я заглянул туда и увидел небольшую нишу в стене, в которой было бы так удобно прятаться. Возможно, когда-то здесь стояла тайная стража, призванная обеспечивать покой господина. Хотя, возможно, там просто когда-то стоял горшок, в который мог сходить, если приспичит любой житель замка или гость, в ту доакадемическую пору, когда город еще не знал центральной канализации. Шум и гам за дверью аудитории я услышал задолго до того, как к ней подошел. Расслабились студенты, расслабились. Раньше, как мне подсказывала память, сидели тише воды ниже травы. Пикнуть лишний раз боялись, зная мстительный нрав и хорошую память Лакариса. Бесшумно распахнув дверь, я почти тут же уткнулся в спину кривляющегося парня, что изображал какую-то пантомиму, веселя всю остальную группу. Был он весьма крупных габаритов, почти полностью перекрывая как проход, так и обзор. Внезапно он вскинул вверх руки, вставая на цыпочки, и нарочито басом прогудел, вызвав новый взрыв хохота. «Я черный плащ!» «Меня пародирует», — понял я. Протянув руку, крепко взял студента за плечо, почувствовал, как он вздрогнул, мгновенно застывая на месте, и произнес ласковым тоном. «А почему гуляем по аудитории после звонка, а?» Фальцетом взвизгнул тот, оборачиваясь. Увидев меня, тут же закатил глаза и рухнул на пол в глубоком обмороке. «Мама, черный плащ!» Послышался чей-то испуганный шепот. «Бороду сбрили!» Прошептал еще кто-то. «И постригли!» «И похудел, похудел как!» «Ой, мама, что будет?» Запричитал в углу женский голосок. Тяжело вздохнув, репутация предшественника мне аукаться будет еще долго. Я распорядился, ткнув пальцем в тело на полу. «Так, это вы уберите на место». Прошел к учительскому столу на возвышении, рядом с доской. Уселся и, раскрыв журнал, принялся проводить перекличку по списку. Механически слушая, как студенты откликаются на разные голоса, вдруг вычленил особенно тихое и боязливое «я». Оторвавшись от журнала, уставился на втянувшего голову в плечи студента и тут же узнал его, по чьей вине Лакарису оторвал руки. Под моим пристальным взором он стал потихоньку съеживаться и сползать под парту. Когда над столешницей оставались только его испуганные глаза, я произнес: «Ботли, а ну замри, сядь нормально». Тот обреченно уселся на стул обратно. «Барин, напомни мне, в следующий раз к тебе, когда будешь магический эксперимент проводить, не подходить». Веско произнес я. «Хорошо, профессор». Чуть заикаясь, мелко закивал тот. «Ладно, следующий». Закончив перекличку, я посмотрел на сидевшую на первой парте старосту группы. «Полдорг, Силана. Сейчас занятие по основам магии. Ну-ка напомни, какие темы проходили в мое отсутствие?» «Значение аспекта копьеносца на формирование заклинаний стихии воды». Бодро оттараторила та, подскочив. «Хорошо, а еще?» Та тут же сникла, затем, стараясь не глядеть мне в глаза, тихо произнесла. «Больше ничего?» «Как так?» Брови мои удивленно взлетели вверх. «А заменяющий меня преподаватель разве больше ничего вам не задавал?» «Нет, профессор Олдван, каждый раз приходя, задавал нам только эту тему. Мы говорили, что уже ее проходили, но он только отмахивался и уходил». «Старый маразматик». Пробурчал я еле слышно, вспомнив, о ком она говорит. Баргас Олдван был замшелым грибом, проработавшим в Академии чертову прорву лет и временами впадавший в маразм. Держали его только за обширнейшие знания и заслуги в области изучения теоретической магии. Группы на постоянной основе ему уже не поручали, а использовали вот так, на подмену и для занятий по теормагу со студентами, желающими пройти углубленный курс. «Ну ладно, раз вы все декады изучали аспекты копьеносца, то значит для вас не будет сложности рассказать основные принципы формирования заклинаний с ним. Садись, Полдорг». Закинув ногу на ногу, я вновь расположил перед собой журнал и, ведя пальцем по фамилиям, стал неторопливо говорить. «А к доске пойдет... пойдет к доске...» В аудитории тут же стало максимально тихо. Так тихо, что стало слышно, как под кем-то нервно поскрипывает стул и стучат чьи-то неплотно сомкнутые зубы. Посмотрев на дружно уткнувшиеся в парту лбы, я только вздохнул. Вот вроде средневековье, где, по идее, более раннее взросление. К 17 годам это уже взрослые люди, в браке, да еще и с ребенком зачастую. А тут словно пятиклашки себя ведут. Впрочем, к детям с магическим даром здесь относились по-другому, чем к обычным. И инфантилизм в таком возрасте был вполне понятен в силу определенного потакания личинкам будущих магов. «А ну как будешь его в черном теле держать и стражиться над ним, а он отучится, вернется и будет тебя самого магией по дому гонять?» Такие рассуждения родителей я вполне понимал. «Плюс маг — это почетно!» Обдумав все это, я решил быть к ним помягче. Все-таки я прошлый их чересчур застращал. Тут взгляд мой упал на давешнего клоуна, рухнувшего при мне в обморок. За парту его усадили, и он вроде как даже успел прийти в себя, опасливо лупая на меня глазами. «К доске пойдет...» «Маршуш!» Ткнул я в него пальцем, решив дать возможность исправить впечатление о себе. Но тот вдруг снова закатил глаза и стек под стол. «Да что ты такой впечатлительный?» Ругнулся с досадой я. Повел пальцем вправо, по боязливо пригибающимся головам. «Тогда русавр!» Названный мною студент тут же всполошенно вскинулся и, по примеру предыдущего, стал имитировать обморок, со стуком завалившись со стула на пол. «Неубедительно, Авсан!» — прокомментировал я, посмотрев на валяющегося на полу парня. «Я видел, как ты подставил руку при падении. В следующий раз старайся лучше. А пока вставай и иди к доске». Тот со вздохом поднялся и поплелся ко мне. «Итак, расскажи мне, как аспект копьеносца влияет на формирование заклинаний стихии воды?» Авсан немного помялся, а затем медленно произнес. «Аспект копьеносца влияет на формирование заклинаний стихии воды», после чего вновь замолчал. «Да, в самом вопросе всегда есть половина ответа», — терпеливо кивнул я. «Но ты не сказал вторую половину, как он влияет». «Он влияет...» Студент принялся судорожно таращить глаза на остальных, пытаясь углядеть какую-нибудь подсказку от одногруппников. «Ну, как он влияет?» Тут, видимо, кто-то что-то показал, и он неуверенно произнес, осторожно косясь на меня. «Он растет?» «Кто растет?» Благожелательно улыбнулся я. «Аспект?» — предположил Авсан. «А если подумать?» Продолжая улыбаться, попытался подтолкнуть я студента к правильному ответу. «Не растет?» — боязливо переспросил парень. «А если еще подумать?» «Что растет, ты правильно сказал. Но не аспект, а что?» Тот сглотнул, а затем предположил. «Заклинание?» Терпение начало потихоньку испаряться, но я вспомнил данное самому себе обещание быть с ними помягче, поэтому только покачал головой и мягко заметил. «Ну как заклинание может расти? Рост — это изменение какой-то характеристики заклинания, какого-то параметра. Какие ты знаешь параметры заклинания?» «Параметры заклинания?» Авсан вновь принялся шарить взглядом по аудитории, и я со вздохом понял, что занятие будет долгим. Вечером почти вся группа А1, не сговариваясь, собралась за углом здания Академии. У многих в глазах читалось отчаяние, а лица были серыми от усталости. Несколько минут они подавленно молчали, пока Ботлер, оглядев остальных, первым не произнес коротко и емко. «Это звездец!» После чего остальных буквально прорвало. «Я так не могу!» — запричитала одна из девушек. «Он постоянно спрашивает и спрашивает и спрашивает! Как я столько запомню?» «И держит до последнего у доски, не отпускает, все вопросики каверзные свои задает!» — добавила староста. «А улыбка? Видели, как он улыбается?» Мрачно сплюнул на землю еще один студент. «Так и читается наслаждение, с каким он смотрит на наше мучение!» «А я вам говорил, что это зелье воспоминаний опасное!» — вклинился другой. «Родители рассказывали, что знали одного, который тоже его пил». «И что?» «А то!» — там действительно вспоминаешь все. Все обиды, всю злость и ненависть, накопившиеся за жизнь. Все переживаешь, как будто это случилось вчера. Отец говорил негативные эмоции, самые яркие. Вот и представьте, что если раньше он просто нас не любил, то теперь искренне ненавидит. «Ой, я боюсь», — запричитала девушка. «Поздно бояться», — мрачно ответили ей. «Погодите, но он же ни одного плохого слова не сказал, ни разу никого не обругал даже», — неуверенно произнесла Альтина, смотря на одногруппников. «Вот это и пугает больше всего», — мрачно ответил ей Барри. «Уж лучше бы отругал, чем так». «О, а как он тебе сказал, чтобы ты ему напомнил к тебе не приближаться? Аж мороз по коже. Словно ты для него все, не существуешь. Словно ты уже мертв». Все дружно посмотрели на угрюмо нахохлившегося Ботлера. «Ага», — вклинился в разговор Маршуш. «Я тоже как почувствовал его ледяную руку на себе, и этот голос, такой спокойный, услышал, чуть штаны не обмочил. Как седой не стал, не понимаю. Меня буквально парализовало. Я отца, когда он за мной с топором пьяный гонялся в детстве, меньше боялся». «Ох, не повезло тебе», — произнес сочувственно Авсан, положив ему ладонь на плечо. «Прямо с порога так и влететь. Будешь у него теперь любимой женой». «Что ты меня пугаешь?» — фальцетом вскрикнул тот, сбрасывая ладонь с плеча. «Думаешь, я этого не боюсь? Еще как боюсь!» «Бедный», — погладила его по руке одна из студенток. Сочувственные взгляды скрестились на Маршуше, и тот, не выдержав, заплакал, закрыв лицо ладонями и сгорбившись. «Может, ректору пожалуемся?» — с надеждой произнес кто-то. «И что ты ей скажешь? Что он нам просто вопросы задавал, улыбался и ласково разговаривал?» Все вновь замолчали, мрачно обдумывая перспективы. «И что, вот так терпеть издевательства?» — взорвался Ботлер. «А ты знаешь способ их прекратить?» Способа никто не знал, поэтому, постояв еще немного, все принялись уныло идти к выходу в город. Дождавшись, как все уйдут, я для проформы подождал еще с полчаса, а затем деятельно принялся за работу. Сдвинув все парты к стенам, освободил пространство по центру и, глубоко вдохнув, силой провел ладонями по лицу. «Ну, пора учиться колдовать». Как оказалось, несмотря на доставшуюся память, сотворять заклинания так же, как Вальдемар, у меня почему-то не получалось. И первые мои попытки на этом поприще привели к самому настоящему фиаско. Благо, рядом не оказалось свидетелей. Но дальнейшие эксперименты пришлось отложить до более подходящего времени и места. И опустевшая академия подходила для этого как нельзя лучше. Хотел было уже, вывернув особым образом ладони, начать читать первое заклинание, но спохватился и снял, бережно положив на парты, мантию, оставаясь в кальсонах и свободной рубахе. Сапоги тоже снял, поставив в уголок, а то в прошлый раз один из комплектов одежды, доставшийся мне по наследству, скоропостижно пришел в негодность под действием моих неумелых потуг в сотворении заклинаний. И ведь вроде делал все по инструкции, повторяя движения и слова по памяти Вальдемара. Но что-то пошло не так, и лохмотья, образовавшиеся на мне, были годны только в помойку и восстановлению не подлежали. Чуть поежившись от холодного камня пола, по которому ступал босыми ногами, я вновь вытянул руки, закрутил левой ладонью круг и пропел. «Свет свечи!» Это было простейшее заклинание освещения, которое должно было сформировать над моей головой шарик света. Но вместо положительного результата снова что-то сухо треснуло в воздухе, искрануло, и рукава рубахи разлетелись хлопьями ткани, оставив руки голыми по плечи. «Да что ты будешь делать?» — в сердцах рявкнул я. Хорошо еще страдала только одежда. Личная магия нанести вред телу не могла согласно пятого закона магии. «Может, надо погрубее?» Я вновь прокашлявшись, выполнил пасы руками и рявкнул. «Свет свечи!» Не вышло. Только верх рубахи также превратился в труху, и нижняя, уцелевшая часть, скользнув вниз, по ногам, опала на пол. «Да что я делаю не так?» Спустя еще десяток попыток, последние остатки одежды на мне были уничтожены окончательно. И остался стоять я посреди аудитории голый и злой. упорно не понимая, где же я совершил ошибку. «Вальдемар?» Удивленный женский голос за спиной застал меня врасплох, что я чуть было не обернулся всем телом. Удержался, оставшись стоять как был. Только повернул голову, оглядываясь через плечо. «Латиния? Что вы тут делаете?» Это была еще одна преподаватель академии, коллега Вальдемара, темноволосая красотка с зелеными глазами, застывшая в дверях класса. Она была одета не в привычную, по воспоминаниям, мантию, а в платье с глубоким декольте. На руках были тонкие белые длинные перчатки, а ноги украшали переливающиеся, словно хрустальные туфельки. Вылитая Золушка, собравшаяся на бал. «Забежала попроведать перед приемом в магистрате, хотела справиться о настроении, узнав, что вы вернулись». «Настроение у меня отличное», — произнес я, продолжая стоять к ней спиной. «Я вижу». Внезапно хмыкнула она. «Однако удивили вы меня, Вальдемар, удивили. Не ожидала. Но все-таки вы почему голый?» «Работаю с магическими потоками». «А это лучше всего делать без помех со стороны одежды», — тут же соврал я. «Ну как соврал? Магические потоки-то вещь реально существующая. Вот только обычная одежда тут особой роли не играет, хлопок и шерсть не взаимодействуют с магическим полем мага. Вот если бы на мне была одета металлическая броня, то да, помеха известная. Но пусть считает это просто эксцентричной прихотью с моей стороны». «Не говорит же ей, что у меня просто не получается колдовать?» Пожевала то губами, затем с сомнением произнесла. «Понятно. Но, надеюсь, в присутствии студентов вы не...» «Нет, конечно!» Я решил перестать стоять посреди класса, как греческий статуй. Стараясь двигаться естественно и непринужденно, подошел к партам, на которых лежала брошенная мантия. После чего развернулся, присаживаясь на столешницу, и одновременно элегантным движением набрасывая мантию на нижнюю часть туловища. «Со студентами я занимаюсь исключительно в одежде», — заверил я коллегу. «Это хорошо», — улыбнулась Латиния, оценивающе пробежавшись глазами по моему оставшемуся обнаженным торсу. «Да, кстати, вам идет ваш новый облик. Сразу помолодели». «Спасибо». Я вежливо кивнул девушке, но заметил. «Прошу простить, но мне хотелось бы продолжить свою работу». «Да, конечно». Та немедленно заторопилась. «Всего хорошего, Вальдемар. Увидимся завтра». Подождав, когда она выйдет и плотно закроет за собой дверь, я вздохнул. Пробурчал. «Ходят, мешают тут всякие». После чего поднялся и снова пошел в середину помещения. «Нужно было тренироваться дальше».